Рассуждения Курихары. Пройдя от станции Умагаока 20 минут пешком, я прибыл к дому. Держа в одной руке конверт с 11 материалами, я стал подниматься по лестнице. С каждым шагом ржавые металлические ступеньки издавали скрипучий звук. Говорят, в этом году дому будет уже 45 лет, оно и видно. Он живет в самой дальней квартире второго этажа. Я нажал на звонок, и дверь тут же открылась. «А я тебя жду. Замерз, наверное? Проходи». Серый свитер и мешковатые джинсы. Коротко стриженные волосы и редкая бородка. Это мой приятель Курихара, архитектор. Внутри квартиры меня окутал теплый воздух. Одновременно работали, создавая шум, кондиционер и обогреватель. «Видишь ли, я мерзляк», — пояснил Курихара и прибавил мощность обогревателя. В квартире имелась небольшая кухня, переходящая в просторную гостиную. Там были кругом разбросаны книги. Я присел на свободное местечко. Курихара, заваривая на кухне чай, сказал будто самому себе. «Навевает воспоминания. Кажется, в тот раз мы разговаривали точно так же. Когда-то я приходил сюда, чтобы разгадать загадку одного дома. Тогда Курихара смог понять, что произошло в том доме, лишь взглянув на его планировку. С тех пор я время от времени обращаюсь за помощью к его дедуктивным способностям». Автор. «В тот раз ты меня очень выручил. Кстати, у тебя сегодня выходной?» Курихара. «Да. В последнее время только и делаю, что отдыхаю. Теперь немногие хотят построить себе дом. Впрочем, читать книги и играть в видеоигры мне нравится больше, чем работать, поэтому я даже рад». Он поставил на стол две чашки чая, подвинул лежащие на полу книги и сел напротив меня. Примечание. Здесь имеется в виду низкий японский стол, за которым сидят прямо на полу. Курихара. «Ну что ж, показывай. Те материалы, о которых говорил по телефону». Автор. «Сейчас». Я достал из конверта 11 материалов. В каждом из них была собрана вся информация, которую мне удалось выяснить. Материал первый. Коридор в никуда. Материал второй. Дом, который порождает мрак. Материал третий. Водяная мельница в лесу. Материал четвертый. Дом-мышеловка. Материал пятый. Место преступления было рядом. Материал шестой. Дом перерождения. Материал седьмой. Дом дяди. Материал восьмой. Веревочный телефон. Материал девятый. Звуки шагов, ведущие к месту убийства. Материал десятый. Дом, из которого невозможно сбежать. Материал одиннадцатый. Комната, которую видели лишь однажды. Я уже говорил об этом в предисловии книги, однако повторюсь, с тех пор, как была опубликована предыдущая часть «Странный дом», со мной стали постоянно делиться любопытными рассказами о различных домах. Всего их набралось более 100 штук. Домов, тайна которых уже была разгадана, оказалось мало. Большинство историй не имели концовки. Иными словами, они так и не получили развязку. Я посчитал своим долгом пролить свет на их загадки и взялся за собственное расследование. Постепенно отдельные истории начали собираться в единый сюжет, как ветви дерева, отходящие от общего ствола. Когда я пересматривал эти данные, то обнаружил, что содержание некоторых историй странным образом переплетается между собой. Я сосредоточил внимание на этой связи и продолжил исследование. Курихара. «Получается, 11 историй связаны некой тайной». Автор. «Да. Я чувствую между ними какую-то связь, но не смог определить, какую именно, и решил вновь обратиться за помощью к тебе». Курихара. «Понятно. Подожди немного, сейчас почитаю». Курихара взял один из материалов в руки. Его техника чтения, в противоположность так называемому скорочтению, заключалась в смаковании каждого символа. Я пил чай, ожидая, когда он закончит. Спустя несколько часов Курихара дочитал последний материал и положил его на стол, после чего сложил руки на груди, прикрыл глаза и замер. Пока я раздумывал, стоит ли мне прервать тишину и что-то сказать, Курихара раскрыл глаза и залпом выпил остывший чай. Курихара. Да уж, занимательно. Автор. Ну как? Что-нибудь понял? Курихара. Во многом я вынужден полагаться на предположения, но, думаю, и с имеющейся информацией могу построить общую картину. Автор. Правда? Ядро. Курихара. Пробежавшись глазами по всем 11 рассказам, я ясно вижу, что один из них служит ядром. Знаешь, какой? Автор. Рассказ, ставший ядром... Все они кажутся важными. Курихара. Не нужно так усиленно думать. Достаточно просто представить карту. Курихара вырвал листок из записной книжки, лежавшей на столе, и стал рисовать карту Японии. Курихара. Место действия первого материала — город Токаока в префектуре Тояма. Второго — север района Аой в городе Сидзуока. Третьего... Курихара одну за другой наносил на карту точки, означающие места, где произошли события, описанные в моих материалах. Когда на карте появились все 11 точек, я удивленно ахнул. Автор. «А, вот оно что!» Курихара. «Понял. Все события разворачивались вокруг Дома Перерождения, некогда находившимся в западной части префектуры Нагано. Другими словами, надо полагать, что именно это сооружение является корнем, ядром всего происходящего». Курихара взял в руки шестой материал. Курихара. К сожалению, вторая часть, которая пролила бы свет на правду, так и не была опубликована. В таком случае не остается ничего другого, кроме как пытаться разгадать загадки самим, исходя из содержания первой части. Для начала сформулируем, какие вопросы остались без ответа. Первый. Почему духовная практика Ордена Перерождения заключалась во сне? Второй. Что же продавала секта своим последователям за миллионы йен? Третий. Чем занимались мужчины в белых ритуальных одеждах и сектанты, сидя друг напротив друга за длинным столом? Четвертое. Что за особое обстоятельство объединяло членов секты? Краткое воспоминание о шестом материале. Дом перерождения. Статья-отчет в журнале о внедрении в загадочную секту. Ранее существовала таинственная религиозная группа Орден Перерождения. У организации было несколько специфических особенностей. Ей удалось заполучить множество последователей лишь благодаря холодным звонкам и сарафанному радио. Последователи заставляли приобретать дорогостоящие товары за миллионы и десятки миллионов йен. Несколько раз в месяц группа собиралась в Доме Перерождения для осуществления таинственных практик. В 1994 году некий журналист в целях разведки проник в Дом Перерождения. Дом Перерождения Этто. Религиозное сооружение на западе префектуры Нагано. Огромное строение, выполненное в форме тела основательницы секты, известной как Бога-Матерь. Верхняя часть служит местом собраний, где расположены сцена, стулья, а также святилище. В святилище находится Богоматерь. Это женщина без левой руки и правой ноги. Чему журналист стал свидетелем в Доме Перерождения? Лидер секты Масахико Хикура выступил перед адептами с речью. Господин Хикура, руководитель строительной компании Хикура Хаус, почему такой человек связался с сектой? Горячо убеждал присутствующих в том, что они, грешники, должны очиститься от греха путем выполнения духовных практик. Встреча с Богоматерью в святилище. Один из последователей выступил с резкими высказываниями в адрес Богоматери. Выкрикивал непонятные фразы «Мошенница, я перекрою тебе сердце». Его тут же увели. Перемещение в комнату проведения практик. Какие же оккультные практики они выполняли? Практика – это сон. Комната для выполнения практик оказалась спальней. Последователи просто спали. Это и есть практика. События следующего утра. Утром следующего дня в саду дома сектанты и загадочные мужчины в ритуальной одежде что-то обсуждали, рассматривая план здания. После этого журналист разделил рассказ о посещении дома перерождения на две статьи. Опубликована была только первая, вторая не была издана ввиду неких обстоятельств. Орден Перерождения был распущен в 1999 году. Годом позже был снесен и Дом Перерождения. Пятый. Каким образом встречи несколько раз в месяц могли промыть им мозги? Курихара. Чтобы разгадать эти пять загадок, мы будем понемногу раскрывать истинный облик Дома Перерождения. Как и написано в статье, планировка здания вдохновлена образом Бога-Матери. На самом деле такие строения далеко не редкость. Курихара. К примеру, многие католические церкви проектируют по образу распятого Иисуса Христа. Стало быть, немало людей разделяют потребность оказаться внутри сущности, в которую они верят, и испытать таким образом чувство защищенности. Итак, если внимательно взглянуть на внутреннюю часть дома, то можно уловить интересный момент. Святилище находится в сердце здания. Автор. О, действительно. В сердце живет Богоматерь, так значит? Курихара. Как-никак она символ учения, а значит, должна быть на месте важнейшей части тела. Кстати, раньше было принято думать, что сердце располагается не в центре грудной клетки, а чуть левее. Думаю, святилище тоже сдвинуто немного влево, поскольку дом строили в то время. Курихара. Отсюда мы делаем вывод, что Дом Перерождения повторяет не только внешний облик Бога-Матери, но и внутренний. Теперь, зная это, взглянем на место, где сладко спали сектанты. Курихара. Оно соответствует нижней части живота. Человек, спящий у женщины в животе? Ты уже понял, что это символизирует, да? Автор. Эмбрион? Курихара. Именно. Курихара. Через нижнюю дверь – влагалище. Они входят в спальню, матку. И спят, после чего выходят наружу через ту же дверь. Очевидно, что это метафора зачатия и родов. Что ж, первую загадку мы разгадали. Первое. Почему духовная практика Ордена Перерождения заключалась во сне? Курихара. Ответ. Таким образом, последователи становились детьми Бога-Матери. Надо полагать, что духовная практика состояла в том, чтобы, проведя ночь в утробе Бога-Матери, переродиться ее детьми. Автор. Переродиться. Родиться заново. Потому и орден перерождения. Курихара. Теперь вспомним слова члена верхушки секты Масахика Хикуры. «Уверен, вы уже осознали». Осознали свои ужасные грехи, и эти грехи вы передали своим несчастным детям. Ребенок, рожденный во грехе родителей, дитя греха, это скверно принесет вам всевозможные страдания и погрузит вас всех в пучину ада. Курихара. Уверен, вы уже осознали. Осознали свои ужасные грехи. Из этих слов можно заключить, что все члены Ордена Перерождения по какой-то причине испытывали чувство вины. Хикура убеждал их. Из-за своих грехов вы несчастны. Однако перерождение в утробе Бога-Матери может ненадолго очистить вас от греха, но лишь ненадолго. Полностью искупить его невозможно. Поэтому приезжайте сюда снова и снова, чтобы очиститься от скверны. В сущности, Хикура собирал людей, считавших себя грешниками, и давал им возможность освободиться от чувства вины. Автор. И для этого последователи секты каждый раз засыпали в спальне, имитирующие лона Бога-Матери. Курихара. Звучит, конечно, бредово, но с другой стороны, идея искупления грехов при перерождении близка и буддизму, поэтому могла легко восприниматься японцами. Однако странно, что в это вовлекали и детей. И эти грехи вы передали своим несчастным детям. Ребенок, рожденный во грехе родителей, дитя греха, а завтра утром, чуть более свободные от нечистот, отправляйтесь домой и обучите детей основам наших практик. Курихара. Обучите детей основам наших практик. Иными словами, Хикура велел послушникам, вернувшись после практик домой, уложить детей спать в утробе Бога-Матери. Но как это возможно? Среди обычных домов не найдешь тех, что повторяли бы силуэт Бога-Матери, и в них также нет спален в форме утробы. Тогда каким образом сектанты заставляли детей выполнять эту практику? Тут мне вспомнилась планировка одного дома. Автор. Они перестраивали свои дома в дома перерождения. Курихара. Именно. Собственно, даже герои одной из твоих историй переделали свое жилище в дом перерождения. Автор. Ты о родителях Ирумы? Курихара. Да. Курихара взял в руки 11-й материал. Комната, которую видели лишь однажды. Воспоминания об 11-м материале. Комната, которую видели лишь однажды. Дело о потайной комнате в доме родителей. Дизайнер-фрилансер господин Ирума утверждает, что в детстве ему довелось побывать в потайной комнате у себя дома, но лишь раз. Чтобы найти эту комнату, мы с Ирумой отправились в дом его родителей. Этот частный дом находился в префектуре Ниигата. Родители купили его в год своей свадьбы и спустя 8 лет сделали перестройку. Посчитав тупик в конце коридора странным, мы начали искать способ открыть потайную дверь. Обнаружили, что в кладовой в гостиной есть механизм. Как открыть потайную дверь? Вытолкнуть металлическую пластину, с внешней стороны двери приложить магнит, магнит притянет пластину и станет ручкой. Что было в маленькой комнате? Деревянная коробка с куклой. У куклы отсутствовали левая рука и правая нога. По словам Ирумы, эта кукла по форме напоминает дом. Дом, имитирующий женщину без левой руки и правой ноги. Как это связано с домом перерождения? Что подумал Ирума? Я чувствовал с детства, что они, родители, вступили в подозрительную секту.